Перед нами большая красивая книга. Она называется «Агрелион». Это сборник волшебных историй. Мы открываем ее и начинаем читать. «Аль-Дарун» или «Сокровища волшебной горы». Старинная арабская сказка. Глава первая. Карлик, Дев и колдунья. Был Хабиб племянником своего дяди Али. И так сделал Аллах, что других родственников у них не осталось. Дядя Али был добрым и благочестивым, и зато, по воле Всевышнего, владел очень хорошим караван-сараем. Стоял тот караван-сарай в одном дне пути от города, считавшегося священным, и Хабиб вместе с дядей принимал и обслуживал паломников, совершающих хадж. Каждый год Али получал от властей кошель золота, чтобы он не брал денег с паломников, и племянник и дядя жили безбедно. Однажды утром паломники, которые провели ночь в караван-сарае, почтительно простились с Али и Хабибом и направили стопы свои в сторону города. Тогда Али стал убирать и готовить для новых гостей комнаты в караван-сарае, а Хабиб стал подметать двор. И вот, поскольку был Хабиб трудолюбив и старателен, он до полудня успел подмести двор, убрать навоз, оставшийся после осликов и лошадок, и наносить в поилки чистой воды. Вдруг во двор караван-сарая прилетел одинокий скворец и заметил Хабиб, что нет у бедной птицы одной лапки. Трудно было скворцу сесть на край деревянной поилки, и он плюхнулся прямо в воду и стал плескаться. А Хабиб не прогнал скворца, потому что был добр. Напротив, он пошел в дом и принес для покалеченной птицы горсть проса. Скворец поклевал проса и улетел в бодром благополучии. О, как бы изумлен был Хабиб, если б узнал, что своим добрым поступком отправил он в будущее своей судьбы собственное спасение от страшной беды. А беда уже приближалась. Остановились у ворот караван-сарая бедного вида странники. Маленькая, очень худая старуха в черном платке и в черном платье, и невысокого роста юноша в залатанном ветхом халате, а с ними серый костлявый пес, один глаз у которого был закрыт. Как ни странно, молодой спутник старухи шел налегке, а сама старуха несла на голове большой пыльный узел с нужными в дороге вещами. Одной рукой она придерживала этот узел, а во второй у нее поблескивал ярко начищенный небольшой медный казан. И вот они остановились, и Хабиб приветливо пригласил их войти и расположиться на отдых. «У нас нет денег», – горестно сказала старуха. «Это караван-сарай для паломников», – утешил ее Хабиб, – «и всех гостей мы принимаем бесплатно». Тогда благодарно поклонились юноша и старуха и вошли. Хабиб прибежал к дяде и рассказал ему про бедных странников, и Али распорядился приготовить для них самую лучшую комнату в высокой надстройке над караван-сараем, и Хабиб провел гостей в дом. Юноша в рваном халате взял у старухи узел с нужными в дороге вещами и отнес его в комнату. Старуха в это время раздула угли в очаге, стоявшем в углу двора, набрала в медный казан воды и поставила его на огонь. И увидел Хабиб, что в этот казан старуха положила только те полгорсточки проса, которые оставались после клевавшего это проса скворца. Тогда доброе сердце Хабиба стало плакать от боли, потому что увидел он, как эти люди бедны. И вот, когда старуха, юноша и одноглазый пес сидели возле огня и ждали, когда приготовится их скудное варево, Хабиб твердо решил оказать им благодеяние. Он взял в кладовой большой кусок сыра и незаметно принес его в комнату новых гостей. О да, Хабиб мог бы просто подойти к очагу и предложить еду бедным путникам, но он не был уверен, что в их сердцах не живет большая гордость. А вдруг она там живет? Подумав так, Хабиб принес сыр незаметно и положил его на низкий столик рядом с пыльным узлом бедных путников. «Если у новых гостей нет большой гордости, — подумал Хабиб, — то они просто добавят сыр к своему обеду, а после поблагодарят. Но если они будут задеты и укажут мне на мое подношение, тогда я отвечу, что в этом караван-сарае так принято». 15 лет было Хабибу, и он уже понимал, что к сердцам людей нужно относиться бережно. Положив сыр, Хабиб поспешил выйти из комнаты, но, повернувшись к двери, он случайно задел лежавший на столе пыльный узел и вздрогнул, и на миг зажмурил глаза. Словно мед из опрокинутой на бок пчелиной колоды, выполз на доски стола желтый и вязкий ручей золотых монет. И тут на лестнице послышались шаги гостей, идущих в свою комнату. Хабиб с испугом подумал, что если они увидят его, то решат, что он намеревался украсть их деньги. Шаги звучали все ближе, и что же в этот миг оставалось сделать Хабибу, если не спрятаться? Он посмотрел вверх на потолочные балки, быстро подтянул скамью под одну из них и, встав на нее, влез и улегся на толстой балке, невидимой снизу. Но едва порадовавшись тому, что успел спрятаться, Хабиб с ужасом понял, что сейчас гости войдут и увидят сыр. Тогда станет явным, что тот, кто принес его, тот видел и деньги. Словно вспугнутый волком зайчонок, прыгнул Хабиб вниз на скамью, а с нее на пол и метнулся к столу. Он схватил сыр, а шаги звучали уже возле самой двери. «Ужасный мой страх», — шептал Хабиб, — «не мешай мне, пожалуйста». И, приказав рукам двигаться медленно, поднял и положил на балку сыр, а после этого подтянулся и сам влез на балку и так стремительно вытянулся на ней, что гулко стукнул затылком, и в этот миг отворилась дверь. Первой вошла старуха и внесла казан. За ней вошел пес, нетерпеливо поводя носом. Вошел и юноша и старательно запер дверь. Потом юноша быстро подошел к столу и, пока старуха держала казан, быстро достал из узла подставку под него и чашки и со звоном расставил их на столе. О, как захотелось в этот миг Хабибу посмотреть, что же это за звон! Но позвал Хабиб на помощь свой страх и победил им любопытство и не посмотрел. Затем послышалось, как старуха поставила казан на подставку и разлила по чашкам обед. И невероятное чудо! Точно помнил Хабиб, что кроме воды и полугорсточки проса ничего не было в казане, но растекся по комнате жирный и томный запах баранины, тушеной с чесноком, баклажаном и перцем, и примешивался к нему еще волнующий аромат кукурузной похлебки. О, как укололо в этот миг Хабиба его любопытство! О, как поманило посмотреть вниз! Но позвал на помощь Хабиб свою осторожность и не посмотрел. И услыхал Хабиб, что люди внизу стали есть, и никто перед этим не сказал «Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного». И так изумился Хабиб, что повернулся на бок и посмотрел вниз. И взгляд его принес к нему видение, исполненное загадок. Не был бы Хабиб так удивлен, если бы колодец во дворе их караван-сарая вместо воды понес бы в себе мед. Сидели вокруг столика оборванные бедняки, и пес тоже, как человек, и ели баранину с кукурузной похлебкой. Разлита была похлебка в серебряные чаши, украшенные сапфирами. А баранина разложена была на серебряном блюде с двумя ручками из слоновой кости. А ели, сидящие за столом, серебряными ложками, у каждой из которых на черенке сверкал драгоценный алый рубин. А потревоженные им монеты так и лежали, вытекшие из узла, и никто этому не удивлялся. Поспешно укрылся Хабиб на своей балке и стал дрожать, потому что нашел сидящих внизу людей необъяснимо опасными. Так полежал еще немного Хабиб и услышал, что гости закончили есть и со звоном отодвинули от себя свои чашки, но никто не произнес при этом «Хвала Аллаху!». Раздался вместо этого звук, очень приятный для слуха, как если бы кто-то не сильно ударил в медный гонг. Снова изумление позвало Хабиба посмотреть вниз, и он посмотрел. Все чашки с сапфирами, совершенно чистые, были составлены в стопку, хотя никто из гостей не мыл посуду, а в казане не осталось и капли бараньего жира, и сверкал он красной медью, как новенький. «В сильную беду я попал», — испуганно подумал Хабиб. «Эти гости занимаются колдовством». Замер он на своей балке и затаил дыхание, и закрыл глаза. И так прошел час, а потом другой, и не мог Хабиб выбежать к звавшему его и искавшему его во дворе дяде Али, потому что гости не выходили из комнаты. И прошел еще час, и прошел другой, а гости неподвижно и страшно, словно в сонном забытье, сидели вокруг стола. И так сильно захотел Хабиб есть, что помыслил утолить голод сыром. Но тут же подумал, что для этого нужно будет привстать, а что будет, когда его услышат или увидят? И, призвав на помощь свой страх, Хабиб усмирил голод. Так прошел день и прошел вечер. Мягким светом осветилась комната. Кажется, зажгли свечу внизу на столе. Мучительно болело все тело у Хабиба от неподвижного лежания, но не смел он пошевелиться, потому что сильнее боли была опасность. И вот услыхал измученный бедный Хабиб, как дядя Али со стуком закрыл ворота караван-сарая и сказал сам себе: «Полночь! Полночь!» В этот миг как будто огненный ветер прошел по комнате, так что-то вспыхнуло и затрещало. Испуганно выглянул Хабиб за край своей балки и от ужаса онемел. Да, было здесь отчего испугаться. Заполнил комнату черный дым, и свет свечи на столе едва просвечивал сквозь этот дым слабым пятнышком. Черные клубы медленно становились серыми, поднимались и вылетали через чердачное окно. И вот комната очистилась настолько, что смог разглядеть Хабиб странных гостей, но, о Аллах, что же сделалось с ними? Кожа старухи стала грубой и растрескалась, как кора дерева. Колкая щетина торчала вместо бровей, и белые глаза смотрели безумно. Грустный и скромный юноша превратился в карлика с лысой макушкой, огромным животом и кривыми ногами. Но страшнее ужасных гостей изменился их пес. На передних лапах у него вытянулись совершенно человеческие пальцы, а на задних выросли длинные черные когти. Бегая, шерсть на загривке отросла и свалялась в косицу, на конце которой задребезжал надтреснутый старый глиняный колокольчик. Пасть раздалась, стала большой, как сундук, и блеснули в ней железные зубы. Раскрытый же глаз его переместился в центр лба и стал единственным оком. И этот невиданный, невероятный собачий циклоп раскрыл пасть и хрипло проговорил: «Отцепи колокольчик, отцепи колокольчик». Тогда старуха взглянула на него белыми своими глазами и ответила: «Отцеплю, когда закончится твое рабство». «Ой, мне плохо с ним, ой, мне плохо», — заскулил собачий циклоп, — «он мне подкрадываться мешает». «Как смеешь спорить со мной, раб?» — злобно прошипела старуха и, протянув над столом костлявую руку, шлепнула циклопа между ушей. И, казалось, легко шлепнула, едва коснулась, но тяжело дернулась чудовищная голова, и звонко клацнули железные зубы. Тогда рассмеялся карлик скрипучим смехом и тоже хлопнул по уродливой голове. Заскулил тогда циклоп, сжался, положил свою длинную тяжелую морду на лапы и смолк. «Устал я», — заявил карлик старухе. «Так долго идем в этот город». «Почти пришли», — сладким голосом заговорила старуха. «Завтра уже мы отыщем дом Кади Гафура». «А зачем нам искать дом этого Кади?» – проскрипел карлик. «Чтобы встретиться с его служанкой Айгюль», – мечтательно закатила белые глаза, оскалившая в улыбке кривые зубы старуха. «А зачем нам эта Айгюль?» – продолжал скрипеть карлик. «Чтобы ты женился на ней», – раскрыв глаза, зловеще проговорила старуха и растопыренными пальцами растекла над столом воздух. Карлик в недоумении схватился за свой синий, как баклажан, толстый нос и протянул гнусаво: «Совсем с ума сошла женить меня на служанке?» «Услышь же страшную тайну!» — снова взлетели над столом коричневые скрученные пальцы. «Узнай же ее, о мой красавец Гжамун, ибо эта тайна твоя!» Отпустил тогда свой нос Гжамун, мерзкий карлик, и выпучил на старуху глаза, наполненные жадненьким любопытством. «Мы придем в дом Кади Гафура», — заговорила негромко завывая старуха, «и пока не настанет ночь, скажем, что я его тетка Зайнаб, которую он, хи-хи-хи, уже очень давно не видел, и которая, хи-хи-хи, умерла недавно. Мы покажем ему, что у нас есть золото, а что важнее для любого Кади, если не золото? Перед полуночью мы укроемся в комнатах, а утром, переждав превращение, мы выйдем, и в этот же день Айгюль станет твоей женою, ибо не знает Гафур, что вовсе она не служанка». Молчал, изнывая от любопытства Гафур, и не скулил, прижмурив единственный глаз собачий циклоп, и едва дыша слушал, лежа на своей балке, Хабиб. 13 лет назад возвысила голос старуха, и зазвенело в ее голосе злобное ликование. «Я выкрала маленькую Айгюль из дома ее отца в Багдаде». «Кто же ее отец?» – дрожа от волнения спросил Гжамун, мерзкий карлик. И тогда старуха взмахнула руками и выкрикнула: «Ее отец Мамед Баша!» Тогда Гжамун сполз со стула и, мелькая кривыми ногами и волоча по полу свой жирный живот, забегал по комнате. И вот он остановился, повернулся к старухе и недоверчиво проговорил: «Так значит, я женюсь на принцессе?» «Принцессой она окажется потом», — хитро прищурила белый глаз злая старуха, «когда я расскажу Мамеду Паше о том, что мне открыл, хи-хи-хи, перед смертью один разбойник, которого я лечила. Когда я покажу Мамеду Паше расшитое золотом алое одеяльце, в которое была завернута крошка Айгюль. И потом он сам, прибыв в дом Кади Гафура, увидит за ушком Айгюль маленькое родимое пятнышко, точно такое, как у него самого». И старуха, запустив руку в узел, выложила на стол полыхнувшее, словно алый цветок, чудесное атласное одеяльце. «Тогда я», — хищно ухмыльнулся Гжамун, — «как муж Айгюль перееду в Багдад и стану наследником Мамеда Паши, и стану владеть его золотом». «Какие пустяки!» — вдруг ворчливо отозвался циклоп. «Золото Мамеда Паши! У вас несчетные холмы золота в пещере горы Аль-Дарун». Вдруг старуха метнула над столом свою костлявую руку и, что было силы, ударила циклопа между ушей. Взвизгнул от боли собачий циклоп и отпрыгнул от столика. «Не смей произносить вслух название этой горы», — злобно прошипела старуха. Потом она, посмотрев на карлика, произнесла: «В одном наш пес-слуга прав. Не только золото составляет счастье под этим небом, и не только жена принцесса. Не в том счастье, чтобы тебе кланялись и крестьяне, и воины, и все кади Багдада, и копы Ага, главный привратник дворца, и Бостан Джибей, начальник стражи, и Нишан Джибей, хранитель печати, а в том, чтобы вернуться к гномам горы с земной настоящей принцессой». «Я сделаю так!» — брызнув слюной, азартно воскликнул Гжамун. И вдруг замерли старуха и карлик, замерли и замолчали. Потому что раздался во дворе горестный крик: «О, где ты, Хабиб? Не могу найти тебя ни во дворе, ни в сараях, ни в доме!» Испуганно, как мыши, и тихо, как совы, приблизились к двери старуха и карлик. Подскочил к ним собачий циклоп и тоже встал возле надежно запертой двери. И все трое приникли ушами и стали слушать. Словно молот грохотало сердце в груди у Хабиба, словно поток ледяной воды окатил его дикий страх, потому что решил Хабиб сделать невиданное. Он лег поперек балки и свесил вниз ноги. Потом, вцепившись руками в край балки, спустил ноги до скамьи. И полуслепой от ужаса, тихо ступая за спинами страшных гостей, дошел до стола. «Или ты упал с лестницы и ударился головой в камень», — продолжал кричать во дворе дядя Али. «Или ты наступил на змею и, ею ужаленный, лежишь в беспамятстве, умирая». Схватил со стола Хабиб атласное маленькое одеяло, смял его и втиснул в сверкающий волшебный казан. Потом повесил казан себе на шею и, шмыгнув к скамье, встал на нее и залез обратно на балку. Но когда подтягивался Хабиб, казан зацепился и гулко звякнул о дерево. Сел Хабиб верхом на балке и замер, выпучив глаза от безумного страха, а снизу на него смотрели, раскрыв рты, старуха, карлик и собачий циклоп. «Держи!» – истошно завопила старуха, и глаза ее сделались красными. «Хватай!» – завопил карлик. И тогда ужасно высоко прыгнул собачий циклоп, так что почти достал железными зубами Хабибовы пятки. Быстро подтянул Хабиб ноги и сел на балке на корточки. Потом, изо всех сил стараясь не спешить, выпрямился и пошел по балке в сторону чердачного окна. Вылез Хабиб на крышу и, ступив на черепицу, оглянулся, но лучше бы он не оглядывался. Подбежал и плюхнулся жирным животом на скамью отвратительный карлик, а сверху на него бросилась, бешено сверкая глазами, старуха. И, встав на них, дотянулся до балки собачий циклоп человеческими руками и одним махом спрыгнул наверх. догони!» Глядя на Хабиба и дрожа от ненависти, приказала старуха циклопу. Едва успел Хабиб сделать шаг в сторону, как циклоп вылез через окно. Осветил в этот миг циклопа свет луны и увидел Хабиб, как он силен и ужасен. Жуткую смерть обещали кривые черные когти и блестящие железные зубы. И было ли что-то на свете, что могло бы спасти бедного Хабиба? О да! Едва ступил циклоп своими черными когтями на крышу, как заскользили они по черепице, словно по льду, и пронесся он, размахивая ужасными руками, до края крыши и канул вниз. Тогда повернулся Хабиб и, задыхаясь от непосильных переживаний, побежал, освещаемый луной, прочь от циклопа. У самого края крыши остановился он и произнес «О Аллах!» и прыгнул в черную темноту. Он больно ударился пятками о твердую землю и присел, и висящий на шее казан звякнул о камешек. И вот, пересилив боль в пятках, распрямился Хабиб и побежал по освещаемой луной дороге в сторону города, считавшегося священным. Но куда убежишь от чудовища ночью в пустынной равнине? Очень скоро услышал Хабиб за спиной ужасные звуки. Он обернулся и похолодел. Совсем близко был от него собачий циклоп. Очень быстро бежал он, вытянувшись как человек, и когти на ногах его выбрасывали вырванные из твердой дороги крупные комья каменистой земли. Как вспугнутый волком зайчонок, отчаянно вскрикнул Хабиб и, развернувшись, помчался, что было сил. Но еще больше взметнулось в нем отчаяние через минуту, потому что закрыла луну черная туча и пала на землю непроницаемая темнота. Побрел, спотыкаясь, Хабиб, и было слышно, как циклоп, принюхиваясь по запаху, отыскивает его. И вдруг перед самым лицом Хабиба что-то качнуло воздух, и тут же послышался призывный крик невидимого скворца. Отчаянно рванулся Хабиб и звонко закричал в отдалении скворец, указывая дорогу. Смело побежал Хабиб на этот крик в непроницаемой темноте и злобно завыл за спиной начавший отставать страшный охотник. И вот тучу отогнал ветер, и снова равнина осветилась бледным призрачным светом. Тогда увидел Хабиб летящего перед ним скворца с одной лапкой. Но скворец вел беглеца не к городу, где можно было укрыться у стражников, а в сторону. Однако Хабиб доверился спасительной птице и бежал за ней, не оглядываясь. О, как возликовал он, когда увидел, что скворец привел его к высокому старому дереву. Цепляясь за трещины в коре, полез Хабиб вверх, и когда собачий циклоп примчался, он уже сидел на самом нижнем суку. Цепляясь когтями и человечьими пальцами, циклоп тоже полез вверх. Но когда он почти поднялся до нижней ветви, перед самым глазом его метнулся однолапый скворец. Тогда циклоп махнул рукой, пытаясь схватить бесстрашную птицу, и не схватил. А Хабиб в этот миг размахнулся и ударил казаном по второй руке, и циклоп, злобно воя, полетел и грохнулся оземь. Но отлежавшись немного, он встал и снова упрямо полез на дерево. И снова сбросили его Хабиб и скворец. И долго так тянулась эта маленькая ужасная битва. Но вот первый луч солнца осветил небо. И в этот миг охватился циклоп чадным пламенем и превратился в худого одноглазого пса. Радостным криком возвестил скворец, что они победили, и полетел прочь. Сквозь благодарные слезы посмотрел им вслед Хабиб и вздохнул со сладостным облегчением. Многое в этом мире теряет злую силу при свете солнца. Повернулся совсем не опасный теперь уже пес и поплелся назад к карлику и старухе. Хабиб слез с дерева, поправил втиснутое в казан атласное одеяльце и пошел в сторону города, потому что твердо решил спасти принцессу Айгюль от колдуньи. И думал Хабиб, что спокойно и мирно дойдет до города, но быстрого и беззаботного путешествия не получилось. Едва отошел Хабиб от дерева, как услыхал жалобный стон. Испуганно оглянулся Хабиб и понял, что стон раздается из-за желтеющего неподалеку бархана. А стон повторился, и стало понятным, что здесь кто-то в беде, а раз так, то следует оказать ему помощь. Но вдруг ужас сковал бедного Хабиба. Что, если это коварная ловушка, и притаились за песчаным барханом колдунья и карлик, прокравшиеся сюда ночью? «Скорее в город», — сказал себе Хабиб. Но тут стон послышался снова. «Ну а если там действительно умирающий человек?» — снова сказал себе Хабиб. «Может ли правоверный уйти, не оказав помощь?» И стоял Хабиб неподвижно, мучительно выбирая между страхом и долгом. Наконец, принял он непростое решение и обреченно побрел к бархану. И вдруг принеслась к нему спасительная мысль. Если настало утро и превратился собачий циклоп обратно в одноглазого пса, то и колдунья, и карлик тогда просто юноша и старуха. Быстро взбежал он на бархан и увидел, что на песке между колючками лежит незнакомый ему человек. И этот человек, услыхав шаги, вздрогнул и застонал в сильном испуге. «Мир тебе!» — крикнул ему Хабиб. «Не бойся меня!» «Кто ты?» — дрожа от страха спросил человек. «Путник, следующий священный город», — ответил Хабиб. Тогда человек приподнялся на локте и сказал: «Покажи ноги!» Удивился Хабиб, но послушно поднял и показал лежащему одну босую ногу, а потом вторую. «Скорее ложись на песок!» – закричал тогда человек. «Чтоб тебя не было видно! Здесь ходит ужасный дев!» «Как ты узнал?» – быстро спросил Хабиб, торопливо оглядываясь. «Я ловец скорпионов!» – ответил человек. «И с детства прекрасно читаю песок. Тут неподалеку я увидел следы огромных когтей!» Облегченно вздохнул Хабиб, а вслух сказал: «Не бойся. Я сражался с этим девом, сидя на дереве, и прогнал его. Вернее, его прогнал свет солнца, потому что девы выходят на поверхность земли только ночью». «Да хранит тебя Аллах, добрый юноша!» — с огромным облегчением произнес человек и встал на ноги. И вдруг задрожал и воскликнул: «Черный скорпион! Черный скорпион!» Быстро достал он горшочек с кукурузной пробкой, бамбуковую палочку, расщепленную на одном конце, и побежал по бархану. Поспешил за ним и Хабиб и увидел, как человек бамбуковой палочкой ловко ущипнул большого черного скорпиона, а потом опустил его в горшочек. «Лекарь в городе хорошие деньги дает за яд черного скорпиона», — радостно сказал человек и плотно вдавил в горшочек кукурузную пробку и вставил в отверстие в этой пробке бамбуковую палочку. А Хабиб с высоты бархана с ужасом вдруг увидел, как в отдалении медленно идут к городу юноша, пес и старуха. А ловец скорпионов не видел их, потому что смотрел на Хабиба. Смахнув набежавшие слезы, он протянул Хабибу горшочек и произнес: «Скромный подарок тебе за то, что прогнал дева». Хабиб взял горшочек и, поклонившись, ответил: «Поспеши, добрый человек, по следам дева, и они приведут тебя к караван-сараю. Там ты встретишь моего дядю Али. Скажи ему, что я, волею Аллаха, жив и здоров, и теперь направляюсь в город, чтобы предупредить о деве Кади». Ловец скорпионов поклонился и пошел к караван-сараю, читая песок, на котором оставили свои следы когти. Хабиб также поклонился ему, а потом повернулся и, что было силы, побежал к городу, считавшемуся священным, стараясь опередить карлика, пса и колдунью.